«Идиоты! Дебилы!» Герлуиджи Фоско сидел за столом в своих апартаментах в дворце герцога. Перед ним стояла початая бутылка игристого вина, так понравившегося ему вчера, во время маскарадного вечера. Недалеко от стола стояли еще две дюжины бутылок, ожидающих своей очереди. А под столом валялось пять пустых. Герлуиджи Фоско был пьян. «Бездарные, никчемные людишки!» — рычал он, наливая из бутылки, отхлебывая из бокала большой глоток. «Я все сделал, а вы смогли провалить мою такую тонкую, изящную интригу. Знали бы вы, сколько у меня ушло сил, чтобы убедить империю, что им нужен плацдарм для нападения на королевство Унай. Что для них будет лучше, если они женят Гарольда на дочери императора. А для этого им нужно, чтобы Гарольд приехал в империю». «Дебилы. Они даже не подумали, что можно просто предложить герцогу сочетать детей браком. Нет. Эти спесивые безмозглые животные, по какой-то причине возомнившие себя умными и хитрыми, решили, что на своей территории...» А то, что на свою территорию Гарольда еще нужно заманить... Ну, ладно, даже здесь он им помог, подсказал. Но эти долбодятлы не смогли получить выгоду даже из этой ситуации с болезнью Гарольда. Сколько раз он им говорил, что хватит играть. Предлагайте чудо-врача в империи, который точно вылечит Гарольда. Так нет. Им еще и выгоды какие-нибудь подавай. Не просто оженить его, но и с герцога чего-нибудь поиметь. «Поимели!» Герлуиджи в раздражении влил в себя бокал целиком и потянулся к бутылке, чтобы опять его наполнить. «В принципе, — рассуждал он, немного убрав эмоции, — еще не все потеряно. Еще никак не проявило себя королевство Унай. А он там здорово пошуровал, так что скоро должен быть результат». В идеале, конечно, если герцогство, империя и королевство сцепятся в войне все против всех, но это маловероятно. Скорее всего, королевство будет воевать с империей. А вот местом боев, скорее всего, будет герцогство. «Да», — продолжал размышлять маг-лекарь, — «это было бы самым лучшим вариантом развития событий». Луиджи откинулся на спинку кресла, взял в руку бокал, сделал мощный глоток и зажмурился от удовольствия. «Да», — уже совсем успокоившись, перестав злиться на имперцев, лениво размышлял он. «В результате империя и королевство должны прекратить свое существование как государственное образование или хотя бы серьезно ослабнуть. И вот тогда настанет его звездный час, его, магистра темной магии Луиджи Фоско. Это именно он расшифровал тот старинный фолиант, найденный им в одной из пещер в горах во время недолгой службы полковым лекарем в пограничье. Именно в этом фолианте была описана война с чудовищами, пришедшими из инферно через портал. И было указано место портала — Рэнк. Только все считали, что это был прорыв, а писавшие фолиант утверждали, что это был вызов. И приводили описание вызова со всеми необходимыми атрибутами, ритуалами и заклятиями построения портала и управления чудовищами. Расшифровав фолиант и поняв, какие сведения попали ему в руки, Луиджи уволился из армии и потратил кучу времени, чтобы пристроиться магом-лекарем в герцогскую семью. А здесь, нужно сказать, ему просто повезло. Изначально он собирался просто осесть где-нибудь в Рэнке простым лекарем. Но раз уж так все повернулось, то Луиджи посчитал это добрым предзнаменованием. Теперь, подготовив все необходимое, Луиджи мог начинать вызов. Только, чтобы ему не помешали, нужно было принести в эту землю побольше неразберихи и хаоса. Долгих 5 лет Герр Фоско терпеливо плел свою паутину. И вот когда, как казалось, уже все почти свершилось... Все начало сыпаться. А началось все с появления этой чумной бабы, Герры Арии де Грис. Она мало того, что вылечила Гарольда, так и его смогла узнать и каким-то образом спелась с герцогом. и теперь герцог собирается отказать Луиджи в работе и крови. Так-то оно, конечно, не страшно. У него есть деньги, он сможет пожить и на постоялом дворе, пока не придет нужное время для вызова его будущей армии из Инферно. Но все же хотелось прожить это время с комфортом. А с другой стороны, он уже устал быть простым магом-лекарем, прав особо не имеющим, зато обязанностей. А теперь, с окончанием работы на семью герцога, у него появится время на окончательную подготовку к ритуалу вызова. Это будет скоро. Скоро настанет его время. Как слышал Луиджи, вскоре ожидают приезда личных представителей короля Унай Альфреда III. Нетрудно догадаться, зачем они прибудут. Чтобы предложить породниться через брак. Только вот кого с кем? Дочери короля и сына герцога или сына короля и герцогской дочки? Пожалуй, нужно будет донести до имперцев, что исполняться будет первый вариант. Имперцы — снобы, поэтому вряд ли озаботятся проверкой информации. Тем более, что я всегда давал им исключительно точные данные. Получив сведения о матримониальных планах короля, обозленные предыдущей неудачей с болезнью Гарольда, имперцы обязательно вылезут. А так как они всех, кто не имперцы, просто презирают и не считают за людей, то конфликт будет обеспечен, а там и до полномасштабной войны недалеко. Имперцы, считая себя самыми сильными, особо в речах и поступках не сдерживаются. А оскорбление личного посланника короля — это точно война. А как только в герцогстве начнется неразбериха, всем уже будет не до него и каких-то старых развалин. Да люди и не помнят, что здесь когда-то происходило. Поэтому бродят в развалинах без боязни. Ну ничего, осталось недолго. И Луиджи подождет.